Глава 12. В день свадьбы утро выдалось ясным, прозрачным и очень холодным. Когда Исуда зашла к заутрене, одна или две крохотные снежинки, почти невидимые, обожгли щеку, однако небо было такое чистое и высокое, что снегопада, похоже, можно было не опасаться. Исуда молилась серьезно и сосредоточенно, скорее прося у неба помощи, чем стараясь умилостивить его. Из церкви она пошла на конюшню распорядиться, чтобы ее конюх с лошадью вовремя отправился за Мэриэтом, и молодой человек мог бы посмотреть на свадьбу брата. Марк должен был сопровождать его. Потом Исуда пошла помогать одеваться Развите. Она заплела ей косы, уложив их в высокую прическу, украсила серебряными гребнями и сеткой из золотых нитей, застегнула на шее невесты желтое ожерелье, обошла вокруг и расправила каждую складку ее платья. Дядя Леорик, то ли потому, что избегал скопления женщин в монастырских покоях, то ли потому, что был занят тяжкими размышлениями о столь разной судьбе двух сыновей, не появлялся до той минуты, пока не пришло время идти в церковь и занять там полагающееся ему место. Вулфрик Линде, напротив, с удовольствием вертелся у всех под ногами, любуясь красотой дочери, и, казалось, прекрасно себя чувствовал в этом сугубо женском обществе. Исуда относилась к отцу Развита неплохо, пожалуй, с уважением. Славный недалекий человек, умеющий получать хороший доход от манора, разумно требовательный по отношению к своим арендаторам и виланам, но редко интересующийся чем-либо помимо хозяйства, всегда последним узнающий о делах своих детей и соседей. В это же время Джейнин и Найджел были заняты такими же древними ритуальными сборами. Жених готовился к событию, в котором он играл роль и триумфатора, и жертвы. Вулфрик рассматривал платье Развиты, поворачивая ее и этак, чтобы полюбоваться со всех сторон. Предоставив отцу и дочери с довольным видом самозабвенно обсуждать наряд, Исуда отошла к шкафу в стене, сняла с полки шкатулку, на ощупь выудила с ее дна старинную фибулу, которая некогда принадлежала Питеру Клеменсу, и приколола ее к плечу широкого плаща Развиты. Молодой конюх Эдред привел в приют святого Жиля двух лошадей как раз вовремя, чтобы потихоньку доставить Мэриэта и брата Марка в церковь, где бы они могли укрыться в тени, прежде чем соберутся все приглашенные. Несмотря на естественное желание посмотреть на свадьбу брата, Мэриэту не хотелось, чтобы его видели, его, изобличенного преступника, опозорившего родной дом. Так он и заявил, когда Исуда пообещала, что ему разрешат прийти и что Хью Берингер проявит снисхождение к узнику и поверит, что тот не злоупотребит его милостью. Такая щепетильность со стороны Мэриэта и до истории с Фиблой не нарушала планов Исуды. А теперь устраивала девушку еще больше. Мэриэт не должен был ни с кем говорить, его не должны были не только узнать, а даже и заметить. Эдриту следовало провести его в церковь рано, раньше, чем придут гости, чтобы он там спрятался в каком-нибудь темном углу, откуда все увидят, сам оставаясь незамеченным. А когда молодожены уйдут, а за ними и гости, он тоже незаметно выйдет и вернется в свою тюрьму вместе со своим добрым тюремщиком. Марк мог понадобиться и как друг, и в случае необходимости как осведомленный свидетель, хотя Мэриэт представления не имел о том, что может возникнуть необходимость в таком свидетеле. «Леди Фариет приказала мне, — бодро объявил Эдред, — привязать лошадей у ограды, чтобы они были наготове, как только вы захотите вернуться. Я привяжу их возле сторожки, там есть скобы, и вы, если захотите поспешить, можете уехать, пока гости еще не выйдут во двор. Вы не против, братья, если я уйду на час или около того, пока вы будете в церкви? В предместье живет моя сестра с мужем, у них тут маленький домик». О том, что в соседней хижине живет девушка, которая нравится ему, Эдвард не счел нужным говорить. Мэриэт вышел из сарая, весь как натянутая струна, надвинув на лоб капюшон. Палкой он уже не пользовался, разве только вечером, когда сильно уставал за день. Однако он еще прихрамывал на больную ногу. Марк шел рядом с другом, поглядывая на острый профиль, казавшийся еще резче на фоне черной материи. Надменные брови, орлиный нос, благородное лицо. «Нужно ли навязываться ему?» — проговорил Мэриэт с болью в голосе. Он ведь не спрашивал обо мне», — добавил он горько и отвернулся, устыдившись этой жалобы. «Нужно и должно», — твердо ответил Марк. «Ты обещал леди, и она сделала все, чтобы ты мог поехать. А теперь позволь конюху подсадить тебя, ты еще не можешь полностью опереться на ногу, тебе не вспрыгнуть на лошадь». Мэриет уступил, согласившись принять помощь, чтобы сесть в седло. «Это ее собственная лошадь», — сказал Эдред, с гордостью глядя на высокого молодого мерина. «Леди — отважная маленькая наездница и очень любит его. Немногим она разрешила бы сесть ему на спину, скажу я вам». Мэриету пришло в голову, хоть и несколько поздно, не подвергает ли он брата Марка слишком тяжелому испытанию, вынуждая взобраться на коня, животное чуждое ему и, возможно, вызывающее страх. Мэриету так мало было известно об этом маленьком неутомимом монахе, только то, каков он сейчас, и ничего о том, кем он был раньше, и давно ли носит он рясу. В монастырях бывали случаи, когда дети надевали ее с малых лет. Однако брат Марк достаточно ловко поставил ногу в стремя и почти невесомый проворно забрался в седло, не проявив особого изящества, но и не испытав затруднений. «Я вырос в деревне, там много скота», — пояснил он, увидев широко раскрытые от удивления глаза Мэриетта. «Мне с детства приходилось возиться с лошадьми. Не с такими породистыми, каким привык ты, а с деревенскими трудягами. Я не очень поворотлив, как они, но удержаться в седле могу и могу заставить эту скотинку идти туда, куда надо. Я очень рано начал», — добавил он, вспомнив долгие часы, когда, наполовину засыпая, брел по полям вслед за плугом, сжимая ручонкой сумку с камнями, которыми должен был отгонять ворон. Так они и проехали по предместью. Два монаха-бенедиктинца и конюх, медленно рысивший рядом. Зимнее утро только начиналось, но на улицах было уже оживленно. Тут были мужья, направлявшиеся в хлева, чтобы покормить скот, жены, вышедшие за покупками, припозднившиеся разносчики с мешками за спиной, бегающие, играющие дети. Все старались воспользоваться прекрасным утром, особенно теперь, когда дни стали короткими, а погожие утра выпадали редко. На всем пути встречные почтительно приветствовали монахов из аббатства. Они спешились у сторожки и оставили лошадей Эдреду, чтобы тот привязал их, как и собирался. Оказавшись в монастыре, куда он стремился быть принятым, какими бы разными ни были причины, заставлявшие его и отца желать этого, Мэриет задрожал и не решился бы войти, если бы Марк не взял его за руку и не повел за собой. Они пересекли большой двор и вошли в спасительный сумрак и холод церкви. На дворе толпилось уже довольно много людей, но каждый был занят своим делом. И если кто-то и заметил двух монахов, спешащих в такое морозное утро укрыться в церкви, то ничуть не удивился. Эдвард, насвистывая, привязал лошадей, как обещал, а сам отправился навестить сестру и девушку, жившую по соседству. Хью Берингер не был приглашен в качестве гостя на свадьбу. Однако он приехал так же рано, как Мэриет и Марк, и приехал не один. Двое его людей незаметно слонялись по двору, не выделяясь в общей толпе. Многие жители предместья, с недаемой любопытством, присоединились к служкам, послушникам и мальчикам, а общий зал заполнили многочисленные странники. Как бы ни было холодно, они намеревались не пропустить ничего из происходящего. Хью спрятался в сторожке у дверей, оттуда он мог, оставаясь незамеченным, наблюдать за всеми. А перед глазами у него были те, кто так или иначе оказался связан со смертью Питера Клеменса. Если в течение сегодняшнего дня не появится никаких свежих идей, он, Хью, потребует объяснений у Леорика и Найджела, и тем придется все рассказать. Оказывая любезность щедрому патрону аббатства, сам аббат Радульфус вызвался провести обряд венчания. А это означало, что его гость, каноник Элюар, будет присутствовать на службе. Более того, обряд должен был происходить у центрального, а не у приходского алтаря. И все монахи обязаны были быть на своих местах. Это лишало Хью возможности обменяться с Катфаэлем хотя бы словом. Жаль, конечно, но они знали друг друга достаточно хорошо, чтобы даже без предварительной договоренности действовать согласованно. Гости, одетые в свои лучшие наряды, уже начали собираться, подвое и потрое переходя из странноприимного дома в церковь. Местная знать была не чета придворной, конечно, но столь же гордая и имеющая не менее, а может и более древнюю родословную. Развита Линда готовилась пойти к венцу, окруженная сонмом гостей как саксонского, так и нормандского происхождения. Шрусбери был отдан великому графу Роже почти сразу после того, как герцог Вильгельм стал королем. Однако у многих маноров в округе остались прежние хозяева. А большинство нормандцев позаботилось о том, чтобы взять в жены дочерей саксов и, смешав свою кровь с более древней, тем самым закрепить за собой полученные наделы и обеспечить своим потомкам верность их вассалов. Толпа любопытствующих задвигалась и зашептала, вытягивая шеи, чтобы получше разглядеть входивших. Вот прошел Леорик Аспли, а вот его сын Найджел. Этот блестящий молодой человек даже не набросил плаща, чтобы показать всем великолепие своего наряда. Рядом с ним грациозный Джейнин Линда с веселой снисходительной улыбкой на лице, вполне подходящий добродушному холостяку, принимающему участие в том, как его друг расстается со свободной жизнью. Появление Найджела и Джейнина означало, что все должны быть уже на своих местах. Оба молодых человека остановились в ожидании у церковных дверей. Развита вышла из зала для гостей, закутанная в прекрасный синий плащ, так как ее платье было слишком легким для зимнего утра. «Без сомнения, она красива», — подумал Хью, глядя, как девушка спускается по каменным ступеням, опираясь на пухлую руку довольного Вулфрика. Катфаэль говорил, что она не может устоять перед соблазном покорить всех мужчин, даже пожилых монахов, неловких и некрасивых. Сейчас у Развиты была публика, какой она не имела никогда в жизни. Публика, задохнувшаяся от восхищения, выстроившаяся по обе стороны прохода, по которому невеста неторопливо шла в церковь. Айсуда Фариет, держа в руках молитвенник в золоченом переплете, скромно шла позади Развиты, которая затмила подругу необычайным блеском. Готовая выполнить роль ее прислужницы у дверей в церковь, где Вулфрик снял руку дочери со своей и вложил в протянутую с готовностью руку Найджела. Невеста и жених вместе переступили порог церкви, и там Айсуда сняла с плеч Развиты теплый плащ, сложив, перекинула через собственную руку и так проследовала за брачующейся парой в сумрачный неф церкви. Не перед приходским алтарем Пресвятого Распятия, а перед главным алтарем святых Петра и Павла Найджел Аспли и Развита Линда были объявлены мужем и женой. Свой торжественный выход из церкви Найджел и Развита совершили через западные двери, которые выводили к ограде аббатства недалеко от сторожки. Найджел церемонно держал Развиту за руку и был так ослеплен и опьянен гордостью за ту, чьим властелином он стал, что вряд ли заметил Айсуду, стоявшую на пороге. А уж тем более плащ, который та развернула и набросила на плечи Развиты, когда молодые муж и жена вышли на яркий свет морозного дня. За ними двигались гордые своими детьми, отцы и довольные гости. И если лицо Леорика было на редкость серым и хмурым для такого случая, никто, похоже, не обратил на это внимания. Леорик слыл суровым человеком. Развита не заметила на своем плече дополнительную тяжесть украшения, предназначенного, впрочем, для мужчин. Ее глаза были прикованы к восхищенной толпе, которая заволновалась и спустила одобрительный вздох при виде красавицы новобрачной. Внутри стен аббатства собралась большая толпа, ведь все, кто жил в предместье или оказался там по делу, пришли посмотреть на свадьбу. «Не теперь», — думала Айсуда, внимательно наблюдая за происходящим. «Ответ будет получен не теперь, когда все, кто может узнать фибулу, идут позади Развиты, а Найджел не замечает, что приколота у жены на плече, как и она сама. Только когда они повернут у сторожки и пойдут к двери в приходский предел, кто-нибудь сможет увидеть и узнать эту старинную брошь. Если каноник Илюар обманет мои ожидания, — решила девушка, — заговорю я, и пусть Развита или кто угодно другой ответит мне». Развита не спешила. Она медленно и величественно спустилась по ступеням и прошла по булыжнику двора до ворот, чтобы все могли налюбоваться ею. Это было очень удачно, так как к этому времени Аббат Радульфус и каноник Элюар вышли из церкви через трансепты галерею и остановились у лестницы в зал для гостей, милостиво оглядывая собравшийся народ, а все монахи стали расходиться по двору, держась чуть в стороне от толпы, но по-прежнему с интересом наблюдая за ней. Брат Катфаэль тихонько пробрался вперед и скромно встал неподалеку от того места, где стояли аббат и его гость, так, чтобы незаметно наблюдать за молодоженами. На тяжелой синей материи плаща Развиты была прекрасно видна крупная фибула, явно мужское украшение. Каноник Элюар внезапно оборвал посредине какую-то спокойную фразу, которую произносил, повернувшись к аббату, и доброжелательная улыбка сползла с его лица. Он задумчиво нахмурил брови и прищурился, как будто зрение на таком расстоянии подводило его, и он не был уверен в том, что видит. «Но это...» — пробормотал он, обращаясь скорее к самому себе, чем к кому-то другому. «Нет, как это возможно?» Новобрачные подошли ближе и, как положено, поклонились высоким церковным сановникам. За Развиты и Найджелом шли Айсуда, Леорик, Вулфрик и все приглашенные. Под аркой ворот у сторожки Катфаэль заметил светловолосую голову и блестящие голубые глаза Джейнина. Тот отстал, чтобы обменяться парой слов с каким-то знакомым из предместья, стоявшим в толпе, а потом своим легким шагом, немного припрыгивая, пустился догонять процессию. Найджел подвел жену к первой ступеньке каменной лестницы. В этот момент каноник Элюар выступил вперед и остановил их. Только тогда, следуя за его пристальным в упор взглядом, посмотрела Развита на ворот своего плаща, свободно спадавшего с плеч, и увидела блеск разноцветной эмали и тонкие золотые силуэты сказочных змей, похожих на переплетенные между собой растения. «Дитя», — проговорил каноник Элюар, — «можно мне посмотреть поближе?» Он коснулся пальцами золотых перегородок и серебряной головки булавки язычка. Развита молча следила за ним, удивленная, чувствуя некоторую неловкость, но не успев испугаться и не приготовившись защищаться. «Это очень красивая и редкая вещь», — продолжал каноник и, прищурившись, взглянул на новобрачную. «Откуда она у тебя?» Хью вышел из сторожки, держась позади толпы, смотрел и слушал. Возле угла галереи стояли два монаха с надвинутыми на лица капюшонами, наблюдая за тем, что происходит. Зажатый между собравшимися у западной двери зеваками и толпой на большом дворе, Мэриот не двигался, как будто окаменел. Он не хотел, чтобы его узнали, и ждал возможности вместе с Марком незаметно вернуться в свое убежище-тюрьму. Развита облизала губы и ответила со слабой улыбкой. «Ее подарил мне родственник». «Странно», — пробормотал Элюар и, помрачнев лицом, повернулся к аббату. «Милорд аббат, я хорошо знаю эту фибулу, слишком хорошо, чтобы ошибиться. Она принадлежала епископу Винчестерскому, и тот подарил ее Питеру Клеменсу, своему любимому секретарю, чьи останки лежат сейчас в вашей часовне». Между тем, брат Катфаэль отметил одно удивительное обстоятельство. Он наблюдал за лицом Найджела с того момента, как молодой человек первый раз бросил взгляд на украшение, вызвавшее столь большой интерес у каноника, и до этой минуты совершенно не было заметно, что фибула говорит Найджелу что-нибудь. Он переводил глаза с Элюара на Развиту и обратно, морщил в недоумении свой широкий лоб, улыбался легкой вопрошающей улыбкой, ожидая, чтобы кто-нибудь просветил его. Но когда был назван владелец фибулы, внезапно все обрело смысл, и притом смысл зловещий и устрашающий. Найджел побледнел и застыл, уставившись на каноника. Хотя губы молодого человека шевелились, он либо не мог найти слов, либо счел, что лучше их не произносить, и продолжал молчать. Аббат Радульфус придвинулся с одной стороны, Хью Берингер с другой. «Что такое? Ты узнал эту драгоценность? Ты говоришь, она принадлежала Питеру Клеменсу? Ты уверен?» «Я также уверен в происхождении этой вещи, как и тех, что вы показали мне, креста, кольца и кинжала, побывавших вместе с ним в огне. Этой фибулой он особенно дорожил, как подарком епископа. Была ли она на нем в его последней поездке, я сказать не могу, но обычно он всегда носил ее и очень ценил. «Разрешите мне сказать?» — раздался ясный голос Айсуды из-за плеча Развиты. «Я знаю, что она была на нем, когда он приехал в Аспли. Фибула была приколота к плащу, когда я взяла его у гостя, чтобы отнести в приготовленную для него комнату. Она оставалась на месте, и на следующее утро, когда перед его отъездом, я вынесла ему плащ. Плащ он не надел, а перекинул через луку седла, ведь утро было теплое и ясное». «Значит, у всех на виду», — отчетливо произнес Хью. Крест и кольцо оставались на покойнике и отправились в костер вместе с ним. Либо у убийцы было мало времени, и он должен был бежать, либо какой-то суеверный страх помешал ему снять драгоценности с тела священника, хотя это красивое украшение, попавшееся ему под руку, он не посовестился взять. «Заметьте, милорды», — добавил Хью, — «на этой фибуле нет следов огня. Ты разрешишь нам снять ее и посмотреть?» «Хорошо», — успокоенно подумал Катфаэль. «Мне бы следовало знать, что Хью не нуждается в моих подсказках. Теперь все можно оставить на него». Когда Хью стал откалывать фибулу, Развита не пошевелилась. Она не разрешала и не мешала. Ее лицо побледнело, на нем появилось выражение смятения, но она не произнесла ни слова. Да, Развита кое-что знала об этом деле, независимо от того, было ли ей известно, что представляет собой этот подарок и откуда он взялся. Она, несомненно, понимала, что эта вещь таит в себе опасность и что ее никто не должен видеть. Пока. Может быть, потом, не здесь, она сможет ее носить. После свадьбы они собирались уехать в Северный Маннер Найджела. Кто там узнает эту фибулу? «Эта штука никогда не бывала в огне», — проговорил Хью и протянул фибулу канонику Элюару, чтобы тот подтвердил его слова. «Все остальное, что было на покойнике, горело вместе с ним. У него взяли только эту вещь, причем раньше, чем возле его тела, оказались те, кто потом сложил его погребальный костер. Только один человек мог снять ее с плаща Клеменса, тот, кто последним видел его живым и первым увидел мертвым, его убийца». Ю повернулся к Развите, которая побледнела так, что стала почти прозрачной, как будто была вырублена изо льда, и смотрела на помощника шерифа, расширившимися от ужаса глазами. «Кто подарил ее тебе?» Быстрым взглядом Развита обежала стоявших вокруг, потом собралась с духом и, глубоко вздохнув, внезапно ответила громко и четко: «Мэрит!» Придя в себя от неожиданности, Катфаэль сообразил, что еще не успел поделиться с Хью последними новостями, и если ждать, пока кто-нибудь возмутится этим наглым заявлением, можно потерять время и упустить то, чего удалось достичь. Ведь для большинства собравшихся здесь ничего невероятного в этой ужасной лжи, которую выговорила Развита, не было. Вполне возможно, никто и не удивился, если вспомнить, какие обстоятельства сопутствовали приезду Мэриэта в монастырь, или историю о послушнике дьявола, которая случилась в стенах обители. Развита приняла всеобщее короткое «ах» за возглас одобрения и смело продолжила: «Он всегда преследовал меня, смотрел собачьими глазами. Мне не нужны были его подарки, но я взяла фибулу из доброго отношения к Мэриэту. Как я могла знать, откуда она у него?» «Когда?» — спросил Катфаэль громко, как человек, имеющий право спрашивать. «Когда он подарил ее тебе?» «Когда?» Развита оглянулась, не понимая, откуда прозвучал этот вопрос, но ответила твердо и решительно, чтобы убедить всех в своей искренности. «Это было на следующий день после того, как мастер Клеменс уехал из Аспли, на следующий день после того, как он был убит, к вечеру. Мэриэт пришел на наш выгон в Линде. Он так уговаривал меня взять подарок. Я не хотела его обижать». Краем глаза Катфаэль увидел, что Мэриэт выступил из-за угла галереи, где стоял в тени, и подошел чуть ближе. Марк не отставал ни на шаг, хотя и не делал попытки удержать друга. Однако в следующий момент глаза всех присутствующих оказались прикованы к высокой фигуре Леорика Аспли, который, оттолкнув стоящих рядом, шагнул вперед и, возвышаясь над своим сыном и его молодой женой, вскричал: «Девочка, подумай, что ты говоришь! Разве можно лгать? Я знаю, что этого не может быть!» Горя негодованием, он обернулся, бросил скорбный хмурый взгляд на аббата, каноника, помощника шерифа и сказал: «Милорды, все, что она говорит, — ложь. В том, что сделал, я покаюсь и с радостью приму любое наказание. Но я знаю, что в тот день, обнаружив в лесу тело моего гостя и родственника, и имея или полагая, что имею основания считать, будто убийца мой сын Мэриет, я привел его домой, в тот же час посадил под замок и не выпускал, пока не решил, как распорядиться его судьбой, и пока он не согласился выполнить мои требования. С вечера того дня, как умер Питер Клеменс, весь следующий день и до полудня третьего дня мой сын Мэриет был заперт в доме. Он не ходил к этой девушке, он не мог подарить ей эту фибулу, потому что ее у него не было, и он не поднимал руку на моего гостя и своего родственника. Теперь это ясно. Господи, прости меня, что я поверил в это!» «Я не лгу!» — взвизгнула Развита, пытаясь вернуть доверие толпы, которое, как ей казалось, было у нее в руках. «Я ошиблась! Он явился на третий день!» Очень медленно Мэриет подходил ближе. Из-под глубоко надвинутого капюшона его большие глаза смотрели пристально, с удивлением и мукой. Юноша переводил взгляд с отца на обожаемого брата, на свою первую любовь с таким неистовством, поворачивавшую нож в его ране. Вот его глаза встретились с глазами Развиты, в которых светилось отчаяние. Та замолчала, как подстреленная в полете певчая птица, и с диким воплем бросилась на грудь Найджелу. Мэриет долго стоял, не шевелясь, потом повернулся и, прихрамывая, быстро пошел прочь. При каждом шаге он делал такое движение больной ногой, что казалось, будто он стряхивает с нее пыль. «Кто подарил тебе фибулу?» — спросил Хью терпеливо, настойчиво и безжалостно. Толпа придвинулась, глядя, прислушиваясь, чтобы ничего не упустить. Сотни пар беспощадных глаз уставились на Найджела. Он понял это, Развита тоже. «Нет, нет, нет!» — закричала она, повернувшись и крепко обнимая мужа. «Не мой муж, не Найджел! Фибулу мне подарил мой брат!» В ту же секунду все обернулись, быстро обводя двор глазами в поисках светловолосой головы, голубых глаз и беспечной улыбки. А помощники Хью пробрались сквозь толпу и выскочили за ворота. Бесполезно. Джейнин Линда исчез тихо и незаметно. Наверное, ушел спокойным и неторопливым шагом в тот самый момент, как каноник Элюар заметил сверкание эмали на плече Развиты. Исчезла и верховая лошадь Айсуды, лучшая из двух привязанных снаружи у сторожки, предназначенная для Мэриэта. Привратник не обратил внимания на молодого человека с беззаботным видом вышедшего из ворот монастыря и неторопливо севшего на лошадь. Ясноглазый вездесущий мальчишка из предместья рассказал сержантам Хью, что молодой господин вышел из ворот с четверть часа назад, отвязал лошадь, сел на нее и поехал по предместью в обратном направлении от города. Сначала он ехал не спеша, добавил наблюдательный малыш, но к тому времени, как добрался до угла ярмарочной площади, лошадь уже шла хорошим галопом, и всадник быстро скрылся из виду. Махнув рукой на суматоху, поднявшуюся вокруг, пусть наводят порядок без его помощи, Хью метнулся к конюшням, намереваясь броситься в погоню, и велел своим помощникам послать еще нескольких солдат преследовать беглеца, если это слово было приложимо к такому наглому и умному преступнику, как Джейнин. «Но почему? О, Господи, почему?» — стонал Хью, затягивая подпругу и обращаясь к брату Катфаэлю, который рядом занимался тем же. «Зачем ему было убивать? Что он мог иметь против этого человека? Он даже никогда не видел его, ведь он не был в Аспли в тот вечер. Откуда, черт подери, он узнал, как выглядит человек, которого он хотел убить? Кто-то описал ему Клеменса, и он знал, когда тот уехал и по какой дороге, это ясно. Однако все остальное было по-прежнему темно и для Хью, и для Катфаэля. Дженнин бежал. Он успел вовремя исчезнуть, оказаться вне пределов досягаемости, потому что предвидел, что все может открыться. Своим бегством он признался в убийстве. Но причина злодеяния оставалась непонятной. «Дело не в Клеменсе», — ворчал про себя Катфаэль, ведя следом за Хью оседланную лошадь через двор к сторожке. «Дело не в самом человеке, а, скорее всего, в поручении, которое ему дал епископ. А в чем же еще? Но зачем кому-то потребовалось мешать Клеменсу доехать до Честера и передать послание? Какой вред и кому это могло принести?» Приехавшие на свадьбу нерешительно бродили по двору. Семьи жениха и невесты укрылись от посторонних глаз в зале для гостей. Самые близкие друзья последовали за ними, без посторонних постараться успокоиться и уладить ссору. Дальние родственники и гости посоветовались и стали разъезжаться, предпочитая поскорее оказаться дома. Возле сторожки продолжали толпиться жители предместья, довольные зрелищем, которое им довелось увидеть. Они передавали друг другу всякие сомнительные слухи, прибавляя каждый раз кое-что и от себя. Хью уже собрал своих людей и поставил ногу в стремя, когда вдруг послышался грозный стук копыт, несущийся галопом лошади, какой редко можно было услышать в предместье. Вот копыта прозвенели по въездной дорожке, и дикое эхо, отразившись от стен монастыря, повторило их топот. Измученный всадник, весь в поту, осадил покрытую пеной лошадь, и она остановилась, скользя на замерзших камнях. Человек попытался спешиться, но колени у него подогнулись, и он свалился на руки Хью. Все, кто еще оставался во дворе, среди них аббат Радульфус и приор Роберт, поспешили к прибывшему и окружили его, предвидя плохие известия. «Шерифу Прескоту!» — задыхаясь, проговорил, с трудом поднявшись на ноги, гонец. «Или тому, кто вместо него! От господина епископа Линкольнского! Срочно! И он просит тоже поспешить!» «Я здесь за шерифа», — сказал Хью. «Говори, что важного хочет сообщить нам епископ?» «Что вы должны созвать всех в графстве, кто служит в войске короля», — произнес гонец, собрав все свои силы. «На северо-востоке страшное предательство, нападение на владение его величества. Через два дня после того, как король уехал из Линкольна, Ранульф Честерский и Вильям Румейр хитростью проникли в королевский замок и захватили его. Жители города молят короля спасти их от ужасной тирании, а господин епископ, несмотря на выставленную всюду охрану, сумел отправить предупреждение его величеству о том, что произошло. Много гонцов сейчас скачет по дорогам, разнося это известие. В Лондоне его получат еще до наступления ночи». «Король Стефан был на севере только неделю назад, или чуть больше, и они клялись ему в верности», — вскричал каноник Элюар. «Как это возможно? Они обещали построить цепь сильных крепостей на севере». «Так они сделали», — сказал гонец, тяжело вздохнув. «Но не для войск короля Стефана и не для императрицы, а для того, чтобы создать свое незаконное королевство на севере. Они задумали это давно, в сентябре, когда встречались в Честере и созвали туда всех смотрителей замков, даже расположенных на юге, вплоть до ваших мест. Они приготовили гарнизоны и стражников для каждого замка и отовсюду призывали к себе молодых людей». «Вот оно что! Задумано давно, в сентябре, в Честере, куда направлялся Питер Клеменс с поручением от Генри Блуа. Конечно, он приехал бы туда очень не ко времени, если там собиралась такая вооруженная компания и замышлялся заговор. Неудивительно, что Клеменсу нельзя было позволить беспрепятственно выполнить поручение. И звенья цепи тянутся на юг, вплоть до этих мест». Катфаэль схватил Хью за руку. «Они оба замешаны в этом, Хью. Завтра молодожены должны были отправиться на север, к самой границе с Линкольнширом. Там Маннер Уаспли, не у Линды. Спаси Найджела, пока можешь, если еще не поздно». Хью задумался лишь на одно мгновение, осознал всю серьезность сказанного, бросил поводья и побежал, делая знаки сержантам, следовать за собой. Катфаэль не отставал от него, и так они вломились в зал, где растерянные гости, потерявшие веселость и вкус к угощениям, толпились у столов с нетронутыми явствами, занятые разговорами, более подходящими для поминок, чем для свадьбы. Невеста рыдала в объятиях какой-то матери семейства, и три или четыре другие женщины кудахтали и суетились вокруг нее. Жениха нигде не было видно. «Удрал!» — буркнул Катфаэль. «Пока мы возились с конями, не иначе. И без нее!» Епископ Линкольнский отправил свое послание из наглухо запечатанного города, опередив наших заговорщиков, по крайней мере, на день. Когда вспомнили о лошади, привязанной у сторожки, и побежали посмотреть, ее там уже не было. Найджел воспользовался первой же возможностью и отправился следом за своим товарищем-заговорщиком на ловлю наделов, чинов и должностей, которые обещал им Вильям Румейер. Отправился туда, где способных молодых людей с воинственными наклонностями, не испытывающих угрызений совести, могло ждать более соблазнительное будущее, чем хозяйничание в двух скромных манорах Шропшира на краю долгого леса.